слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжаем наше интересное исследование, которое на этом этапе нашей работы и нашей рабочей группы связано с воспитанием и образованием, которое до этого периода очень много внимания и заботы уделяло воспитанию и образованию детей, нашего будущего. А сегодня уже у нас, по-моему, 8-я встреча, которая посвящена как раз самообразованию взрослых. Для того, чтобы вспомнить, кто мы есть, поработать со своими какими-то внутренними проблемами. Заранее всех очень искренне от всего сердца благодарю, кто откликнулся на особенно на последнюю передачу, которая вышла на Славянском радио. Это работа с подсознанием, много вопросов, и я надеюсь, мы со временем обязательно сделаем программы, которые конкретно будут отвечать именно на эти вопросы. Но сегодня, друзья, у нас тоже чрезвычайно интересная и важная, на наш взгляд, тема – это традиции нашего народа. И в нашей передаче мы сегодня постараемся не столько просто там рассказать какие-то байки, предания, сохранившиеся, да, или как-то там интерпретируемые в нашем сознании, но мы еще и постараемся дать ключи своего рода, да, которые оживляют нашу, так сказать, генетическую память, нашу возможность участвовать, так сказать, в жизни совершенно по другим принципам. Вот. И в то же самое время расскажем о некоторых традициях нашего народа и еще постараемся дать вам почувствовать и понять, насколько они сегодня применимы и в то же самое время важны, и что они развивают при всем при том уже даже в сознании, в укладе и в образе жизни взрослого человека тем более. А уж если взрослый на глазах у детей начинает, так сказать, исповедовать вот эти все модели поведения, как мы отмечали в прошлых передачах, начинают формировать такие уклады жизни, которые дети наблюдают, они то же самое это очень быстро принимают. Ну, постараемся вот эти все взаимосвязи обозначить и помочь вам их, так сказать, увидеть, почувствовать, проследить вместе с нашим исследованием. Вот. Ну и начнем со следующего момента. Смотрите, друзья, как бы там ни пытались исковеркать нашу историю, как бы там ни пытались, так сказать, замазать или замолчать, или превратить, так сказать, нашу историю в какое-то, так сказать, недоразумение, что мы там чуть ли не дикарями недавно сидели на деревьях. Все это, конечно же, вы как взрослые люди прекрасно понимаете, что это целенаправленное вранье, которое никакого отношения к правде не имеет. Вот. Но даже по самым скромным изысканиям, которые сегодня подтверждают просто невероятное число артефактов, да, найденных и на территории сегодняшней России, и на территории, я бы сказал, вообще северного полушария. Вот. Очень много артефактов, которые говорят, что народ наш, то есть, ну, как мы его еще называем, белый народ, и речь идет не о каком-то там национализме, шовинизме, а просто мы отмечаем факт того, что такие люди на Земле есть, вот, и он обладает, этот народ, потрясающей, я бы сказал, ну, просто миллионолетней историей пребывания только на Земле. Я уж не беру все остальные земли, которые в космосе существуют. И это тоже непреложные факты и последних исследований, и нашей жизни. Так вот, существование этого древнейшего народа на Земле, конечно же, сопряжено с тем, что он вырабатывал определенные методы и способы жизни, взаимодействия друг с другом. И вот эти все способы, они закреплялись в традициях, культуре, в жизненных укладах, в обычаях. Вот. И многие из них как раз и решали те задачи, которые стоят перед народом. Не только в коллективном взаимодействии, да, но в то же самое время они помогали развиваться человеку, развиваться самым, так сказать, непосредственным образом и не просто там какие-то создавать абстрактные, так сказать, информационные, так сказать, игрушки и жонглировать ими. Нет. Наш народ всегда был прежде всего вписан в природу, в которой он находится. А природа – это не только там животный мир, растения там и какие-то букашки-таракашки. Нет, это просто потрясающе многомерное, я бы сказал, так сказать, пространство, которое не только, так сказать, ну, нами привычными чувствами или зримыми чувствами нам знакомо, да, а и вся Вселенная со всем ее наполнением и со всеми ее качествами, характеристиками, закономерностями. Вот это все нашим народам в древности очень хорошо учитывалось, понималось. Постоянно возникала такая, ну, я бы сказал, и потребность в изучении, в чувствовании всего этого, и прежде всего опоры на вот эти все вещи. Мы в своих предыдущих передачах уже отмечали, что вот это огромное пространство жизни, природы, безграничное, оно прежде всего пронизано божественной мудростью, пронизано такими качественными характеристиками, которые, ну, кроме как восторг, ничего не вызывают. Это все пронизывает огромнейшее чувство любви, которое всему дает дорогу, обладает этой мудростью, сопричастностью всего со всем, гармонией прежде всего, это восторженной радости быть, чувствовать таким образом. Вот это все характеристики этого мира. И наши предки очень отчетливо, хорошо это понимали и знали, и жили в ладу не только с этим объемом, а и со всеми его закономерностями, циклами и так далее, и так далее. И это не только, ну, как бы создавало некую игру, нет. Это прежде всего вот такие взаимоотношения с природой позволяли нашим предкам совершенно отчетливо и точно чувствовать суть и возможности каждого свойства этой природы. Ну, к примеру, те же самые знаменитые четыре стихии, да, как воздух, земля, огонь, вода. Вот умение с ними быть в контакте, дорожить, позволяло не только их использовать, но и понимать их язык, опираться на их возможности. Ну, к примеру, такая вещь, как вода. Да, это же не то, что там можно попить, там, приготовить щи или там постирать белье, ничего подобного. Вода обладает уникальнейшими свойствами, которая впитывает информацию, которая может обладать целебными свойствами, да, которая может передавать информацию. Представляете, сразу, казалось бы, такая простая вещь, как вода, а в ней, кажется, открывается столько явлений и возможностей, используя которые человек становится, ну, сам и волшебником, и целителем, и много чего еще у него получается. Вот такие простые вещи. А все это наши предки хорошо знали и опирались на этот опыт, на эти знания и постоянно их. Или, допустим, такая вещь, как годовые циклы природные, связанные, ну, как сегодня мы хоть в какой-то степени помним и знаем, связанные там, допустим, с активностью Солнца. Вот эти четыре базовые точки в году солнечного равнодействия весеннего, осеннего и летнего, зимнего солнцестояния. Это не просто перемена погоды. Это прежде всего природные циклы замирания, отдыхания, возрождения, набора силы, активности, энергии, знаний, так сказать, возможности так сонастраивать свой уклад жизненный, свои режимы таким образом, чтобы, во-первых, и свою жизнь делать, ну, как бы самодостаточной, обеспеченной, и в то же самое время выстраивать свои отношения с природой так, чтобы она не вредило человеку. Вот это гибкое перенастраивание с точки зрения циклов годовых природных, оно позволяло человеку не только выжить, но и настроиться на те особенности каждого периода, который открывал в каждом человеке его новые возможности, способности чувствовать, понимать там, и так далее, и так далее. Ну, как один из вариантов, просто, казалось бы, когда сбор урожая заканчивается ближе к осени, да, когда собран урожай, переработан, сделаны какие-то запасы там и так далее, и так далее. В то же самое время проводили, так сказать, много свадебных обрядов, Вот, это начинали, так сказать, новые этапы жизни многие люди, а многие просто использовали это, так сказать, затишье после всех этих, так сказать, годовых циклов работы и так далее, для того, чтобы просто проанализировать свой опыт жизненный, чтобы понять, что получилось, что нет, что дальше спланировать, какие сделать выводы из всего этого и так далее. Это спокойные, так сказать, периоды, когда и природа замирает, и когда больше, так сказать, такого спокойствия природного как бы пронизывает все, оно точно так же помогает человеку, сонастроившись с этим, я бы условно сказал, покоем, которое позволяет начинать чувствовать человеку другие вещи, более глубокие, более те, которые помогают ему вот как раз эти свои отношения с миром, со своей жизнью, с природой разобраться, определиться и спланировать новые действия. Казалось бы, ну, какая-то, так сказать, конструкция очень своеобразная, но в то же самое время она вот сопряженная с циклами природы, она работала очень и очень успешно. Или вот, к примеру, на вот этих годовых праздниках, да, ну, допустим, те же летние праздники летнего солнцестояния, что у нас, ну, как бы знакомо, как праздники на Купальские ночи, да, они ведь, по сути дела, начинались именно вот с момента пика солнца, там, 21-22 июня, вот, и продолжались чуть ли не пару недель до первого, так сказать, новолуния. Вот. И эти праздники, ну просто я некоторые только факты приведу, да. Ведь вот смотрите, вот это очень огромная активность Солнца. Она настолько заряжает не только энергией, но и информацией. И в этот пик цветения, буйства природы, и когда человек на ней находится, да, она позволяет ему это все впитать, как бы сформировать такой своеобразный фундамент внутри самого себя, опираясь на который человек может очень многое позволить себе почувствовать, понять и так далее. Или, казалось бы, такая простая штука, вот как, допустим, эти игры на берегу рек, предположим, да, когда, допустим, люди омывались, потом прыгали через костер, ходили по углям. Это все тоже имеет очень огромное внутреннее, так сказать, специальное, так сказать, воздействие на человека, которое и очищает его и дух, и душу, и тело, и включает какие-то новые особенности в человеке. Это все тоже в этих праздниках учтено. Или всем известные так называемые хороводы, которые, ну, вот, я вам просто приведу пример, друзья, когда... Ну, я первый раз попробовал такой массовый хоровод, ну, относительно массовый, где, в котором там участвовал, может, человек 30-40. Вот. Ну, хорошо были опытные люди, которые вели этот хоровод. Представляете, вот, ну, сколько мы там, может быть, полчаса водили там, или еще сколько-то, да, не засекал это время. Но чувство радости, подъема, какой-то вот гармоничного нового состояния, здоровья, какой-то благости, какого-то ощущения, какой-то, ну, внутреннего спокойствия и вот этой цветущей радости вот после хоровода. Мало того, вот это отношение с другими людьми как праздник, это формирование вот этого пространства доброты, праздника, вот этого открытой радости, этих улыбок, когда это все в одном, так сказать, пространстве как бы танцует, хороводит, дышит, меняется, выражает себя и так далее, и так далее. Вот. Ощущение после этого, ну, просто потрясающее. Настолько это огромное влияние на человека оказывает, но это же еще и пространство людей, которые во всем этом участвуют. Это формирует совершенно другой стиль отношений, которые, ну, по-другому позволяет нам чувствовать друг друга, понимать друг друга и относиться друг к другу уже совершенно с другим настроем, другими качествами. Но об этом очень-очень много можно говорить, но я бы хотел еще сегодня дать слово нашим друзьям, вот, которые с позиции, ну, своих знаний, своего опыта, своих исследований тоже поделятся с нами тем, какие народные традиции и обычаи, вот, вспоминаются им, и каковы они на их взгляд, и что они дают нам во всем вот этом, ну, как бы, исполнении как нашей культуры. Так, хорошо. Бронислав, тебе слово, пожалуйста. Здравы будьте. Ну, у нас сегодня тема по традициям. Это у нас звучит как обычаи, то, что нам обычно, нашему роду. То, что нам приятно ложится, нам очень много навязано за последние тысячелетия верфь свиньи, так скажем, в темные времена, не нашего. И отсюда и все, что с нами происходит, это в большей степени от этого. Про обычай. Настало время каждому вернуть самого себя. В свое время меня жизнь привела в общество хранителей. Очень много я с кем встречался. И один из случаев — это хранители вот этих обычаев наших древних. И с чем они со мной поделились? Поделились следующим. То, что народ находится во памяти своей, есть один из важнейших поводов для дальнейшего продолжения народа собою, ибо славяне имеют право на свою самобытность, имея достаточное основание для нее. Родное предание славян сковано родоначальниками народа, оставлено самим народом, и только народом дальше будет продолжено каждый год и каждый век. Нам долго со стороны рассказывали, что нас уже нет, но мы есть, и мы здесь. Память народная никогда не прерывалась, способности и качества никуда не делись, потому как кровь наших предков течет в нас. Да будет течь в наших детях. Славянский народ сам допустил теперешнее свое падение и сам же, вспомнив, кем он является, должен вернуть себе право распоряжаться собой, своим небом и своей землей. Вот, допустим, в том, что сохранили хранители важные речи наших предков. Один из них гласит следующее. Это рух гастомысл. Славяне подготовлены как никто ко славе, а ли к бесславию по причине своего величия. Велико падаем, да велико подымемся. На протяжении тысяч лет понимание закона мира, в котором мы живем, сделала славян самым сильным и многочисленным народом. Все славяне – единый народ. Великорос, но славен. Белорос, но славен. Червонорос, но славен. Лех, но славен. Чех, славен. Словак, но славен. Серб, но славен. Хорват, но славен. Болгор, но славен. Все ешь, славен. Слава же, Рось! Как вечно, так и ныне. Через свои раны и шрамы, через свои беды и победы славянский народ восстанавливает свое самосознание. Как вечно, так и ныне. Славянские жрецы в полной мере до полной вени предъявляют родному народу обычай и обряд той полной жизни, которая полномочно живет и ныне. Правьте собою, родом да народом своим, да во свой срок справиться во первенстве своем, во потомстве своем, во господстве своем. Были, есть, будем. Грядущее славян есть сплав древнего самосознания, да неустрашимой жажды жить, яко не усохшим древом, на основании постоянной разведки необходимых сведений для победоносной жизни древа славян. значит, некоторые пункты нам оставили также, я их сейчас озвучу. Что значит родная власть славян? Местная власть для славян есть родители славян. Повсеместная власть славян есть самый старый родитель славян. Вечная власть славян есть предки, яко вечные родители славян. Высшая власть славян есть род, яко родители родителей. Зато славянам не голосовать, да яко родную власть прямо принимать. То строй родной, что миром, что войной. За родную власть славянам биться, за родной власти всем народам. Очень много в последнее время стало выходить из подполья, видать, настали на то времена разные обычаи и традиции. Но то, что они разные, и не всегда, ни слово в слово, ни где-то по обычаю, по обряду они разнятся, это не значит, что это не наше. Дело в том, что это сохранялось в родах живущих, бывало даже на разных континентах, в разных условиях. Поэтому некоторыми моментами они могут отличаться. Мы же не говорим, что малорос, если он какой-то предмет называет не так, то это не наш родич. Да? Не нашего рода. Поэтому как бы появилась тенденция, что если это не так, как мы от кого-то услышали, узнали, то это значит не наше. Скорее всего, это просто с другого места обычай и обряд. Если он принимается сердцем, внутренним твоим ощущением, что это наше, и не страшно, что может быть, и слова не так, и чуть-чуть не по тому порядку, что мы когда-то видели или привыкли, то это не наш обычай. Ну, так вкратце все. Конечно, много можно рассказывать, но я больше привык отвечать на вопросы. Очень много что есть рассказать, но не так, не впустую. Есть вопрос, будет и ответ. У меня все. Хорошо, благодарю, Бронислав. Очень серьезные, так сказать, глубокие дополнения. И если, так сказать, подумать о каждой фразе, то действительно там раскрывается и глубокий и смысл, и целый объем жизни, в том числе и наших предков, которые помогает нам понять, что это и серьезное основание, и пронизано, так сказать, и историей, и генетикой нашей, и было бы желание опираться на все это. Так, хорошо, я бы хотел, чтобы Олег еще дополнил, а потом мы как бы немножко подытожим и займемся вопросами-ответами. Олег, тебе слово, пожалуйста. Включи, пожалуйста, камеру. Здравия еще раз всем. Меня нормально слышно, да? Да, да. Ну что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, если разобрать само слово традиция, у меня оно отзывается так: твердо реку изначальное добро я, стремляясь к цели, в равновесие, уравновешиваясь ее с собой. То есть вот смысл слова традиция. И, соответственно, исходя из этого смысла, мы начинаем понимать, что традиция, то, о чем говорил изначально Александр Федорович, это тот опыт проживания нашими предками, то есть своей жизни в тех мирах, в которых они побывали. Соответственно, в разных мирах складывались немножко разные традиции. Откуда это видно? Ну, видно это отовсюду. Если, допустим, мы посмотрим на то, какими мерками наши предки мерили это пространство, ну, там, волосок, вершок, пять и так далее, локоть, аршин. То есть, что это такое? Это они пытались вписаться в тот мир, в который они приходили. То есть вписаться сами собой, своим размером, ноготочком своим, своей пядью, своим локтем и так далее. И этот момент, на мой взгляд, очень важен. Чем он важен? Тем, что мы сегодня, применяя некие стандарты, о чем говорил Бронислав, мы как бы пытаемся всех усреднить. А прелесть нашей культуры, она осталась и сегодня. Сейчас я вам покажу, в чем она осталась. Вот смотрите, тот же бывший Советский Союз, та же сегодняшняя Россия. Это единственные страны в мире, в сегодняшнем нашем мире, я имею в виду, в земном мире, которые смогли сохранить обычаи, традиции других народностей, которые вливались, входили в виде гостей, в виде родственников, там, роднились между собой, еще что-то. Но обычаи и традиции сохранялись. Это о многом говорит. Это говорит о том, что славяне, они бережно относятся ко всему, соответственно, и к природе. А природа – это в том числе и соседи, которые нас окружают. Но при этом они пытались вписать себя в тот мир, который есть. И вот этот момент вписывания и как раз порождал те традиции, которые есть. Ну, начиная с простых. Это когда ребенок приходит домой, родители говорят: «Иди там, мой руки». Мой руки не потому, что там он этого не знает или еще что-то, а потому что ему напоминают лишний раз, что если ты не помоешь руки, то ты силу божественную потеряешь. Что значит потерять божественную силу? Ну, элементарно, даже если разобраться на физическом уровне, не помыл руки, а поймал какой-то вирус, бактерию, кишечную палочку, заразился. Какая тут божественная сила, когда у тебя желудок болит? Даже вот исходя из этого. То есть на что хочу обратить внимание, об этом Федор сказал, но именно акцентировать внимание, что именно вот традиции, они складывались как гармоничное вписывание в тот мир, в который попадали славяне, то есть наши предки. Вот это вот основной момент, самый основной момент. И сегодня, да, сегодня всплывает много традиций, там, обычаев и так далее, согласен, но посмотреть истинность этих обычаев и традиций, то есть есть такое понятие ряженое, неряженое, можно просто, если они вписываются гармонично в тот мир, в котором мы живем, или жили наши предки, значит, это действительно истинная традиция. Если от того, что люди водят хороводы, они становятся здоровее, и от того, что они там ходят по углям босыми ногами, купальскую ночь там очищаются, если от этого рождаются счастливые, красивые дети, это сама жизнь говорит о том, что это действительно наши традиции, истотные, исконные. Вот эта связка, она очень важна. И вот, находясь вот в этой струе, в этом потоке, родовом потоке, мы можем восстановить все традиции, которые есть. Они сегодня у нас многие сохранены. Возьмите, вот когда человек уходит из этой жизни. Почему у нас есть такое понятие, там, на третий день, до третьего дня там похоронить, там, или там к роду провести? Почему у нас именно 9 дней сохранились, я имею в виду, отмечается 9 дней? Почему у нас отмечается именно 40 дней? Это же не просто так, а скрывается это очень просто. Оказывается, у нас когда-то когда прибыли предки на эту планету, у них была 9-дневная неделя. Сегодня это уже не секрет. Естественно, поэтому и отмечается. То есть это определенные природные циклы. То есть сами неделя, месяц. Месяц был тоже 40-дневный, поэтому 40 дней отмечается. Ну, год, понятно. Поэтому они складывались. Понимаете, чем еще прекрасно, вот когда ты исследуешь эти традиции, и именно суть этих традиций, почему именно так происходит, то ты повышаешь свой уровень, ты углубляешься как бы вовнутрь себя, вовнутрь обычая этого, и ты получаешь информацию, то есть ту, которая становится понятной, и она, вот она, выплывает наверх, а не ту, что сегодня в виде такой не очень хорошей мозаики нам преподносят средства массовой информации. И сегодня, живя, мы, надо осознавать еще такой момент, что сегодня мы с вами, живя и показывая пример нашим внукам, мы закладываем новые традиции. Не в плане того, новые, что они в принципе новые, а в плане того, что мы закладываем базу, ось. Вот наша группа воспитания, ось питания, ось запитываем наших детей, внуков именно новыми традициями. Если они искажены нами, то, соответственно, их получат и наши дети. Поэтому изучение традиций наших предков, следование этим традициям и умение применить их в сегодняшнем мире, в сегодняшней обстановке – это очень важный момент. Поэтому низкий поклон двум выступающим. Благодарность. Ну и если будут какие-то вопросы, готов ответить. Благодарю. Хорошо. Благодарю, Олег. Ну вот смотрите, друзья, наши друзья-соратники дополнили как бы своим взглядом, своим опытом, своей возможностью исследовать эти вещи. И прежде чем мы приступим к вопросам, мне бы хотелось вот в какой-то степени, вот смотрите, друзья, и подытожить, и предложить вам как бы познакомиться с теми инструментами, или давайте назовем их ключи, которые как раз вот оживляет вот это наше, так сказать, традиционное право вспомнить, кто мы есть, и развить в себе эти возможности, способности, за которыми уже лавиной начинают расти наши новые свойства, забытые когда-то нами. Это очень-очень важно. И вот смотрите, что получается. Действительно, вот просто перечислять какие-то там праздники, какие-то нюансы и так далее, можно бесконечно. Но речь идет не столько о факте перечисления этих, а сколько о сути этих традиций и обычаев, которые закрепились. Ведь традиции – это то, что в действиях закреплена культура народа, да, а культура народа, она строится прежде всего на умении вписаться в этот мир, в природу, как мы говорим, да, опробовать те свойства, так сказать, свои отношения с природой, с собой, со своим развитием, с себе подобными и так далее, которые эти свойства закрепляются в методах, которые и становятся, по сути дела, традицией. И вот смотрите, есть несколько вариантов того, то есть эффективных инструментов, которые позволяют нам именно вспомнить, оживить в своей генетике то, что начинает пробуждаться в нас, и применять. Конечно же, мы сейчас не дадим всех абсолютно рецептов, кому что и как делать, потому что в разных местах, в разной традиции, которые или сохранились, или кто-то верит в какие-то, так сказать, наработанные методы, все это выглядит по-разному. Но сама практика этих традиций, да, она начинает оживать в нас, она начинает позволять нам методом наблюдения исследования понимать, что лучше работает, что как бы более эффективно, что исказилось и стало не нашим, ну и так далее, и так далее. Это все наш опыт и результаты этого опыта. Ну вот все же, по поводу вот этих инструментов или ключей, как мы их назвали, да, самое важное, и, ну не то, что самое важное, одно из самых, они все важные, эти ключи, да, это прежде всего, как мы отмечали и в прошлый раз, и это от нас никуда не спрятано, это прежде всего глубочайшая связь с землей и с природой. Вот, лучше всего, конечно, жить на земле и в лоне природы. Вот, и организовывать наши взаимоотношения таким образом, чтобы наши, так сказать, производственные циклы были в каких-то там кластерах, а львиная доля нашего, так сказать, отношений с природой была вот такая контактная прямая. Не через телевизор, а вот напрямую. Почему? Потому что даже такие простые моменты, как постоять босоногому на земле, это сразу же совершенно другое. Я уже не говорю, что там, так сказать, акупунктура на подошвах топчется и оздоравливает тело. А еще идет мощная, так сказать, зарядка вот этой земной энергии. Мало того, чувствуя землю, мы же тут же начинаем чувствовать свои потребности. То есть где-то там надо яблоко съесть, где-то надо там воды попить больше, где-то что-то еще такое. Это все начинает со временем оживать в каждом человеке. А то, что мы восстанавливаемся на природе, а это даже спорить не приходится. Посидите где-то там в степи, на холме или в лесу, так сказать, сосновом, пообнимайтесь с деревьями, сначала которые, допустим, это снимают негативную энергию, да? Ну, там, тополь, осина, а потом пообщайтесь там с березой, сосной, дубом, которые зарядят. Это ж уже факты, которые не спрячешь, и они все работающие. И таких вот нюансов на природе очень-очень много. Ну, допустим, про воду я тоже говорил сегодня. Это вот житие на земле, на природе, это очень один из ключевых моментов, который позволяет нам восстановить свое природное естество и опереться на него и здоровье, и понимание жизни, и получение информации, нужной нам вот от этой бесконечной мудрости всей природы. Это очень-очень важный ключ, я бы так сказал. Следующий – это постоянное празднование вот этих годовых цикличных праздников. Ну, коловодных, как еще их можно назвать, да, ну, коло, круг годовой, и вот эти узловые моменты, ну, их, в общем-то, там 8 основных, хотя в календаре года их там очень много. То есть все, ну, так называемые боги наши, да, которые, ну, закрепили сознание, они являются символическим олицетворением разных свойств природы, разных особенностей, опираясь на которые мы сами обогащаем свой инструментарий просто невероятным образом. Когда вот мы строим свою жизнь годовыми циклами, все превращается в природный порядок, где подъем, где спокойствие, где снижение, где проявление, так сказать, активности, работоспособности, где получение энергии, где определенные, так сказать, ну, бытовые подробности начинают, так сказать, обретать свой смысл, значение, уместность какую-то и так далее, и так далее. Все это тоже, когда мы все это соотносим с годовыми циклами, наше внутреннее состояние упорядочивается. В нем становится больше спокойствия, силы, уместности всех наших действий и так далее, и так далее. Тоже очень важный ключ, и он работает, его полезно вспомнить. Вот. И следующий ключ, который это вспомнить все те практики, которые наработаны нашим народом, иногда их называют там здравы, да, вот. Ну, сейчас в интернете очень много таких, как бы, поиска выработанных, так сказать, технологий в форме там разных упражнений, обычаев, укладов, то есть и для тела, и для души, и для духа. Вот. Мы в своих прошлых передачах, особенно когда говорили передача о саморазвитии, как раз Олег помогал нам заглянуть в эти глубины пространства, где человек начинал находить себя, соприкасаться с духом, понимать, какую роль в его жизни начинает играть душа и так далее. Вот эти все технологии, которые позволяют нам все вот эти держать в чистоте, в здоровье, допустим, наш инструмент земного плана, это наше тело, как слышать свою душу, как слышать свое сердце, как понимать, какой опыт они нам пытаются, так сказать, преподнести, для чего, для какого, так сказать, урока. Когда мы воспринимаем, так сказать, те технологии, которые позволяют нам быть созвучным с этим безграничной мудростью природы и духа, пронизывающего все вселенные, все существование, это тоже дает потрясающий, удивительный результат. Мы становимся просто невероятно богатыми. Удивительным инструментом, еще одним четвертым ключом, можно так сказать, да, является как раз вот та самая, так сказать, древнеславянская буквица, как один из элементов нашей, так сказать, письменности, которых было в свое время очень-очень, ну, шесть, по-моему, основных, если я не ошибаюсь, видов письменности, они в разных, ну, в разной интерпретации, в разных, использовались в разных средах, вот и так далее. Но, пожалуй, одна из самых удивительных, подчеркиваю, на мой взгляд, потому что мне пришлось ее изучить и открываться, вот это так называемая буквица из 49 букв образов. На мой взгляд, друзья, это просто, ну, потрясающий, так сказать, завет наших предков, который помогает нам, освоив эту буквицу, понимать себя, понимать свое место в жизни, определять свое предназначение, вычислять там, ну, просто невероятные вещи по поводу, ну, допустим, число своей жизни или число своего имени. Оно сразу показывает тебе, какие качества тебе надо развивать, что у тебя основное как предназначение жизни, да, или когда ты родился, по этой же буквице можно тоже вычислить очень потрясающие знания и, так сказать, перспективные планы своей собственной жизни. Но мне, допустим, больше всего нравится, что эта буквица является заветом, ну, я бы сказал, такой высоконравственных свойств. Вот вы часто, например, слышите такую штуку «азм есть», да? Вот часто ее тулят, эту фразу, и налево, и направо. И очень часто просто, ну, как бы, даже не дают себе труда определиться, а что это? Ну, просто «азм есть», или там, как похоже на что-то там, какие-то там эти молитвенные окончания, да? Оказывается, это первая строка буквицы горизонтальная. Она как раз говорит: человек, Богу ведающий, глаголит добро, вот, и тем самым формирует жизнь в большом существовании. Понимаете, если ее вот, образы эти разобрать, то и получается, первая строчка как раз есть завет, каким образом строить свою жизнь, вот, какими планами, какими, так сказать, знаниями, на что обращать внимание. Ведь, допустим, глаголить – это же действовать, знаете, не только слова говорить, а и действовать. А добро, как один из символов, это и благополучие, и все остальное, но еще и это развитие. Понимаете, вот когда мы так подходим к изучению этой буквицы, она открывает нам такие горизонты, такие невероятные, ну, как бы, взаимоотношения с миром образов, каждый из которых открывает нам, ну, невероятные планы жизни, нас самих, наших возможностей. Вот эти духовно-нравственные основы позволяют нам это все вспоминать или вот если по диагонали читать. «Аз весьма мудр, родовые устои творя во времени». Ну, разве это не завет? Завет. Понимаете? Вот как мы сейчас говорим, да, о вспоминании, передаче традиций наших предков. А буквица явно говорит: человек очень мудр, когда родовые устои творит во времени. Вот даже это есть в этой самой букве. Ну, там просто невероятно много чего есть и так далее. Следующий, ну, я бы сказал, и ключ, и завет, который можно обозначить, это прежде всего общинная жизнь, коллективное взаимодействие и общинный труд. Ведь община – это пространство людей, так сказать, организовано по божественным принципам. Если то, опять же, с точки зрения буквицы переводить с русского на русский. Представляете, вот общинный способ жизни и производства, который раньше был там, ну, то ли в артелях, то ли, как сегодня говорят, в кооперативах, которым еще надо учиться и учиться очень долго, чтобы становиться вот этим, по сути, общинным артельным коллективом. Вот. И это все тоже здорово, понимаете, пространство людей, организованное по таким свойствам и принципам, оно же просто невероятно мощный инструмент. Инструмент решения любых задач, любых сложностей. Это своего рода круговая порука, когда все поддерживают друг друга, все ответственны и выполняют общие договоренные цели. Это и коллективный разум, это и мудрость общая, и много-много чего вот в общинном, так сказать, укладе жизни раскрывается. И все это становится достоянием всех, фундаментом всех, опорой всех. Вот этим пространством возможности жизни этих людей, которые объединились в такого рода общину. Ну, там можно перечислять очень долго и бесконечно. Существенным элементом, конечно же, тоже можно сказать, инструментом является, знакомство русского человека с миром. То есть его возможность путешествовать как можно больше, знакомясь и с другими мировоззрениями, и с другими, так сказать, возможностями природы, и с другими укладами, и с какими-то, так сказать, особенностями, так сказать, разных уголков земли, которые могут стать основанием для творчества русского человека. Много-много чего. Обогащая себя вот такими вещами, человек растет прежде всего. И вот позволяет себе путешествовать, открывать для себя мир, его грани, его новые, так сказать, уголки и возможности, это тоже существенная часть и роста, и возможности вот такого традиционного оживления нашей памяти. Вот. И, конечно же, ключевым еще моментом является то, что мы просто такие обязаны для себя вспомнить вот это пространство мудрости, я бы сказал, святого участия наших предков в жизни. И когда мы позволяем себе славить своих богов, свой род и своих предков, вот, то это как раз и позволяет нам сонастраиваться с тем фундаментом, с той потрясающей мудростью, которая становится у нас как внутренний советчик. Я вот просто приведу пример, когда я попадал, как я для себя определил это, в междумирье, и когда это было вот общение с родом вот в этом пространстве, да, то вот действительно, когда ты говоришь «слава роду», да, то получается, мгновенно возникает состояние, что действительно вот это света-лава, то есть невероятное течение света, но он не такой обычный, как мы привыкли там воспринимать солнечное, а он какой-то другой, понимаете, он вездесущий, он такой мягкий, он обладает потрясающим чувством любви. Ты просто элементарно чувствуешь, как вот эта вся наработанная сила и мудрость рода, она изливается на тебя, она становится твоим помощником, она становится твоей средой обитания. Это просто невероятное ощущение, переживание, которое просто переоценить невозможно. И вот в этом контексте вот такое славление, так сказать, такое общение вот в этом мысленном, образном обращении к своему роду, к своим богам, к предкам, благодарность им за то, что они в сути и течение моей жизни, они все присутствуют, понимаете? Я могу на них опираться, могу с ними советоваться, могу пользоваться их мудростью, их силой. Это тоже, на мой взгляд, переоценить просто невозможно. Вот такие моменты, они все помогают нам вспомнить себя, опереться на потрясающие, так сказать, традиции культуры наших предков, которые могут в нас опять ожить и стать существенной частью нашего вот этого внутреннего стержня. Вот этим бы и хотелось нам в сегодняшней передаче поделиться с вами, друзья. Так, а теперь у кого какие есть вопросы? Да, Олег, пожалуйста. Говори. Еще раз низкий поклон, Федорович. Все очень здорово. Какое вот резюме бы хотелось подвести мне из того, что я услышал, почувствовал и понял? Традиции помогают нам сонастроиться, провести самонастройку на те вибрации, на те волны, волновое излучение, которое идет от наших предков, от наших богов. И вот этот сонастрой делает нас именно сильнее. И мы вносим каплю свою лепту в тот общий поток энергетический построения нашего мироздания благодаря нашим традициям. Благодарю. Хорошо. Слава, да? Да, конечно, пожалуйста, Владислав. Да, у тебя тоже была в конце фраза слава рода, да, но чуть-чуть проясню, что это образов много, но именно эта фраза, она больше означает, что не по типу слава КПСС, да, а с лавой род, то есть лавой. Если он не по одному, все предки, но вместе с нами, и мы с этой лавой. Вот в чем смысл. С лавой род. Все. Да, здорово. Хорошее дополнение. Так, друзья, у кого еще есть вопросы по поводу сегодняшней нашей беседы или какие-то дополнения, пожалуйста. Как-то пауза наша затянулась. Все-таки есть у кого вопросы, друзья? Выходит, что нету, да? Ну, хорошо. Нет вопросов. Ясно. Хорошо. Ну, друзья, я еще раз просто хочу обратиться ко всем к вам, к нашим зрителям. Конечно же, мы в такой небольшой передаче, сказать, рассмотреть все грани опыта наших предков, нашего народа. Это просто невозможно, это целая вселенная. Вот. Но мы постарались отметить некоторые узловые моменты, дать своего рода ключи к тому, как это можно вспомнить, как это оживить, какими инструментами можно пользоваться, чтобы вот эта наша генетическая память проснулась и на основе своего опыта, пробы, получая результат. Это не только результат как действие, а и результат нашего ощущения себя, чувствования, понимания этой информации, мудрости. Вот эти, так сказать, изменения наших внутренних состояний, нашего поведения, нашего понимания себя, природы, это все показатели того, что как результат применения вот этих ключей, этих инструментов, это вспоминание этих всех традиций и их применение на опыте, а не на разговорах. Вот это все и начинает, так сказать, формировать нашу жизнь, которая вспоминает все то лучшее, что было наработано в нашем народе и сохранилось и в некоторой степени в разных местах, как в традициях, культуре, но и самое главное, в нашей генетической памяти. Помнить, которые очень и очень полезны. Вот об этом бы нам и хотелось, друзья, с вами сегодня поделиться. И на этом всех благодарю. Если у кого-то какие-то будут вопросы, внизу ролика пишите. Вот, или будем отдельные передачи в ответах на вопросы устраивать. Или каким-то образом еще, так сказать, откликаться. Или еще, так сказать, назначать и рассматривать новые темы, которые будут это расширять, развивать и так далее. На всем всех еще раз благодарю. До следующей встречи и быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше.